Не знаю. Она с большой ответственностью относится к работе. Каждому уроку готовится, как к диссертации. Часами просиживает в библиотеке. Выкапывает всякие интересные книги, чтобы детям потом рассказать. Никакой личной жизни. У меня, признаться, такого рвения не было, чтобы все свободное время на это тратить. Но, с другой стороны, Светлана Николаевна, если у нас не будет таких учителей, как ваша дочь, то ведь это ужасно. Наверное. Но почему-то это не ужасает наше правительство. У нас в стране педагоги и врачи самые обделенные в материальном плане люди. Что у них за зарплата? Копейки. Все держится на энтузиазме людей. У моей Наташи пока нет семьи. А что делать педагогам, у кого она есть? Они отдают все свое время работе, и в результате ни денег, ни времени нет. Я все же оптимист по натуре и надеюсь, что все образуется. Не будет этого хаоса. Наладится порядок. Но как это у Некрасова? Жаль только жить в эту пору прекрасную. Уж не придется ни мне, ни тебе. Вообще двойственное восприятие жизни. Вот на Арбате, на подходе к метро повсюду торговые палатки. И у каждой своя музыка. Но сумбурная, агрессивная. И вдруг в этой какофонии вылавливаешь Джо Дассена. И думаешь, все образуется. Я падаю духом, когда вижу мальчишек и девчонок с пустыми глазами, болтающихся без всякой цели во дворах. Но прихожу в консерваторию. Весь зал заполнен, сидят на ступеньках, стоят. Много молодых лиц. И мне становится хорошо, появляется надежда. Но, в общем-то, уверенности в завтрашнем дне нет. Вот говорят... Ах, при советской власти все было стабильно. Все мы знали, что будет завтра и послезавтра. Мне такой уверенности не надо. Мои однокурсницы говорят, если бы не советская власть, неизвестно, кем бы мы были, смогли бы получить высшее образование, а я им в ответ. Может, как раз все бы и удачно сложилось. Дело не в этом. Нельзя забывать, сколько миллионов людей погибло ни за что. Вот это простить невозможно. Ну, вот мы с вами в политику влезли. Кстати, наш класс каждый год собирается. Вот и недавно встречались. О жизни заговорили и незаметно свернули на политику. Какие же страсти разгорелись! И я подумала. Ничто так не разъединяет людей, как политика. Лезут друг на друга, грудь на грудь, стенка на стенку. Наверное, лучше искать пищу для ума, выход своему темпераменту в искусстве, в живописи, в музыке. Конечно, это дает силы, надежды, придает жизни высший смысл. К микрофону через Арктику. Владимир Сушков. До того, как стать диктором Всесоюзного радио, Владимир Ильич Сушков искал нефть на севере, заведовал радиоузлом Севморпути, обеспечивая полярников информацией, был корреспондентом на Якутском радио. Это не было затянувшимся поиском своего места в жизни, просто так складывались обстоятельства. Но все по порядку.